как плавать. Многие люди, которые не умеют плавать, притворяются, что плавают, энергично плескаясь в воде, но в то же время не отрывая одну ногу от дна. Возможно, это проходит в условиях городского плавательного бассейна. Но перед толпой серферов в Малибу никогда. Первым стилем, который удается освоить большинству людей, является собачий. Вообще было бы логичнее, если бы люди принимали плавательные навыки у рыб, поскольку рыба все-таки лучший образец для подражания в том, что касается плавания. Но ведь мы, люди, такие странные существа. Мы даже пытаемся плавать в стиле баттерфляй или бабочки, которая в первую очередь славится тем, что умеет летать. Оказавшись в воде, можно выбирать из великого множества стилей. Плавание на спине — такой вид активности, при котором вы ложитесь на спину, и в тот самый момент, когда начинаете тонуть, забрасываете руки назад и гребете, как колесный пароход. Вы будете плыть так до тех пор, пока не совершите обратный прямой каратистский удар в бетонную стену бассейна и не решите, что плавать на животе головой вперед гораздо благоразумнее. Опять же, вам вряд ли встретится много рыб, плавающих на спине, если только это не дохлые рыбы. Плавая на животе, вы можете либо держать голову над водой, либо опустить ее под воду. Если вы сделали выбор в пользу погружения и не вынырнули после третьего раза, то с технической точки зрения то, что вы делаете, называется утоплением. Плавание на боку для тех людей, которые, будь у них лошадь, ездили бы только в боковом седле. На самом деле этот стиль весьма полезен для поддержания физической формы. Вот только у всех, кто плавает рядом с вами, может создаться впечатление, что вы непрерывно строите им глазки. Существует две разновидности кроля. Одна из них предполагает разумное применение силы, как это делают австралийцы. Вторая же разновидность культивируется британцами, которые стремятся преодолеть всю дистанцию, сделав один максимальный рывок, разбрызгав к черту всю воду в бассейне. Подняв больше шума, чем проезжающий мимо грузовик и доведя до глубокого обморока каждого пловца на своем пути. Можно, скомбинировав разные стили, создать свой собственный неповторимый стиль комплексного плавания. Здесь следует начать с чего-нибудь посущественнее, вроде кроля или баттерфляя, выпить по ходу дела пол бассейна, а потом продемонстрировать пару движений из браса, попытавшись в то же время глотнуть воздуха, чтобы не задохнуться. Британцев всегда легко заметить в бассейне, благодаря натянутым на их головы резиновым шапочкам с цветочками, которые пользуются особой популярностью у пожилых дам и были специально разработаны для маскировки в прудах, заросших лилиями. Эти шапочки предпочитают женщины определенной категории, которые, как португальские военные кораблики, бесцельно дрейфуют по просторам бассейна во время прилива. Португальский военный кораблик — морское животное типа медузы. Присмотритесь к ним, и вы заметите, что почти все они не отрывают одну ногу от дна.